Глава 17. Камиль отвел меня за руку в душ. Сначала помыл меня, тщательно смывая запекшуюся кровь теплой водой, потом и себя. После завернул в мягкое полотенце и отправил в комнату. Обращался со мной, будто я ребенок, но это скорее было приятно и вовсе не обижало. Оглянулась в поиске своих вещей. После того, как все сделала, стало неуютно и неловко. Я не жалела, но не знала, как теперь себя вести с тренером. Мы стали так близки, как я ни с кем и никогда еще не была. Несмотря на то, что отношений у нас не было, нет и не будет, но и как прежде ничего тоже уже быть не может. Мы будто перешли какую-то незримую черту, шагнули в бездну, и мне совершенно очевидно, что будет дальше. Мы упадем и разобьемся. Чтобы начать одеваться, мне сначала пришлось скинуть полотенце. Обернулась на тренера. Он молча наблюдал, как падает к ногам мое полотенце. А потом серые глаза прошлись по моему обнаженному телу. Кожа покрылась мурашками, и я потянула к груди бюстгальтер. Не придумала ничего лучше, чем продолжить одеваться. Но до груди руки не донесли гладкую ткань. Камиль отнял его и отшвырнул в сторону, прижавшись сзади. С трепетом и одновременно со стыдом поняла, что прижимается он ко мне тоже обнаженный и возбужденный. Опять. Мужские пальцы отодвинули спутанные волосы, и на шею легли горячие губы. Щетина кололась и щекотала, и я вздрагивала снова и снова. Выгнулась в спине, когда поцелуи перешли на позвоночник. Широкая ладонь гладила вдоль него, и я, закрыв глаза, стонала. Не знала, что поглаживание спины и ягодиц может быть таким приятным и сексуальным. Почувствовала, что меня опять толкают и заваливают на матрас, только уже на живот, и заставляют прогнуться в спине, раскрыв при этом ноги. Боже мой, какая пошлая поза! Но я, закусив губу, ждала дальнейшей ласки. Камиль хочет продолжать. Твердый член упирался в мои ягодицы, пока он снова и снова целовал мои плечи и позвонки, опускаясь еще ниже. Его пальцы ласкали мой клитор и половые губы, пока не заходя внутрь, но перед глазами снова начали летать звездочки. Это слишком остро, слишком хорошо. Вздрогнула и издала рваный вдох, когда влажный язык скользнул прямо внутрь меня. Выгнулась еще сильнее навстречу ему и сладко застонала. Каждая ласка была для меня новой. Даже не знала, что есть столько способов сделать приятно друг другу. И он мне говорил, что я пожалею? Да это самое лучшее, что я когда-либо испытывала. Ты аж течешь, Соня. Обожгло горячее дыхание моей шеи и уха. Какая же ты сексуальная. Ты вовсе не ребенок. Беру свои слова обратно. Я дико тебя хочу, девочка. Очередная порция боли, сопровождающая второе в моей жизни вторжение мужчины в мое тело, пронзила иглой, и я не удержала крика. Мне казалось, что второй раз должно быть легче, но опять больно. Да и Камиль уже не так осторожен. Он лишь облизнулся в первый раз, а теперь желает получить то, что я сама ему предложила. Он старался вести себя аккуратно, но все равно временами переходил на почти рык и череду слишком быстрых и глубоких толчков. Кажется, когда он говорил, что будет больно, он все же имел в виду не только моральную боль от неизбежного расставания. «Прости», — шептал он, лаская пальцами мою грудь. «Я же говорил, что не сдержусь, если ты останешься. Ты меня очень возбудила». «Все нормально», — ответила я и стала ждать. Я знала уже, что скоро боль уйдет, оставив только яркое удовольствие, от которого захочется кричать иначе. В этот раз болезненные ощущения, вызвавшие слезы на глазах, ушли гораздо быстрее, и я сама не заметила, как присоединилась к кайфу Камиля. Он откровенно наслаждался моим телом, и меня это сводило с ума еще больше. Как бы ему ни было тяжело себя контролировать, до оргазма он все же довел меня снова первую. Толчки его члена внутри меня – а мужские пальцы на сосках и клиторе не оставили шанса не разбиться снова в криках удовольствия. То, как шел к финишу Камиль, снова доставило боль. Он больше не мог себя сдерживать. Пальцы вцепились в простыни до белых костяшек, но кроме боли по телу разносились волнами совсем другие ощущения. Снова новые, снова сильные, пробирающие насквозь. А то, что он был со мной, что он хотел вот так, хотел именно меня, доставляло совершенно отдельный вид кайфа – моральный оргазм. После второго душа мы все же собрали с пола свои вещи и оделись. Часы показывали глубокую ночь, хотя мне казалось, что мы провели здесь совсем немного времени. Верно говорят, что когда тебе слишком хорошо, часы пролетают незаметно. «Будет болеть пока», — сказал мне Камиль, целуя в макушку. «Пытался осторожнее, но с тобой не вышло». «Поболит и перестанет», — ответила я, обнимая его мощный торс. «Ответ настоящего чемпиона», — хохотнул тренер. «Честно говоря, ты меня за последние сутки успела удивить много раз. Я думал, ты ребенок, а ты...» «Правда?» — наивно переспросила его. «Чем?» «Ну, про то, что ты хотела выйти одна выступать, я уже говорил. Я вообще-то думал, что ты, узнав, что соревнования срываются, просто сядешь и заплачешь, как маленькая девочка». Обиженно засопела, подняв на него глаза. «Да, примерно так». Снова засмеялся Камиль и прижал меня к себе крепче. «И сегодня?» «Я был не сдержан, но ты не плакала и все стерпела». «Мне не только больно было. Я очень тебя хотела. Я по-прежнему не жалею», — твердо сказала я. «Надеюсь». Серые глаза внимательно осмотрели мое лицо. «Очень надеюсь, что это все же было взрослое и взвешенное решение. Потому что я почему-то не удержался и поддался на твои уговоры». «Почему поддался?» «Потому что тоже хотел тебя, Соня», — честно ответил он и скептически изогнул бровь. «Разве было не очевидно?» «О, да, очень даже очевидно. От воспоминаний о том, как же это было очевидно, внизу живота снова начинало сладко тянуть. Смотрела на него и не понимала. А как дальше-то без него? Сегодня я познала, что такое заниматься любовью с любимым мужчиной. И теперь мое тело будет требовать этого снова, я точно уверена». Вот о чем Камиль говорил, когда сказал, что я буду жалеть. Возможно, и буду. Жалеть, что не смогу это повторить с ним. «Тебе пора, Сонь», — сказал тренер, выпуская меня из объятий. «Зайцев еще увидит, а тебе с ним потом в одном комплексе заниматься». «Мне на него плевать», — раздраженно повела плечом. «Буду я еще о нем думать. Мне бы свои печали как-нибудь решить». «А мне не все равно». Мягко подтолкнул он меня к двери. «Не хочу, чтобы по моей вине и несдержанности о тебе весь Ледовый сплетничал». «Есть шанс, что ты все же останешься?» Не удержалась я и спросила, удерживая дверь открытой. Медленно покачал головой. «Медленно умерла сегодня еще раз. Такого шанса нет». Я предупреждал. «Ясно», — ответила я, и голос сорвался, а по щеке побежала слеза. «Я все понимаю. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Соня». Вышла на террасу и зябко повела плечом. Холодно. Так же, как и в моей душе. Наткнулась взглядом на Дениса. Этой ночью он тоже не спал. Стоял у перил и наблюдал за мной. Он видел, что я вышла из номера тренера. Видел. И, наверное, прекрасно нас слышал. Но мне плевать. Мне сейчас на все плевать. Что Зайцеву вечно от меня нужно? Я будто постоянно виновата в чем-то перед ним. Решила не обращать внимания на его колючий взгляд и просто пройти мимо в свой номер. Но Денис не дал мне этого сделать, шагнул ко мне и перегородил дорогу. Остановилась и подняла на него глаза. Он изучал мое лицо. Припухшие от слишком страстных поцелуев губы, мокрые глаза и спутанные от метаний на постели волосы. «Ну что смотришь?» — не выдержала я. «Как ты могла?» — спросил он с горечью в голосе. «Ты же не нужна ему». Устало прикрыла глаза. «Ну какое ему дело до этого?» «А вот смогла!» — распахнула глаза и ответила я. «Тебя это никак не касается». Еще несколько секунд он смотрел на меня, а я просто уже больше не могла выносить этот презрительный взгляд. Я ему ничего не обещала, ничего не должна. «Дай пройти», — врезалась в плечо Дениса, попытавшись двинуться дальше. «Ты не нужна ему, Соня. Он все равно уедет. Ты просто потратила себя зря». «Это мое дело». «А я бы тебя любил». «Ничего не хочу слушать. Ничего не хочу отвечать. Внутри просто пусто. За что он добивает меня? Специально выбрал именно эту фразу. Я ведь не обманывала его никогда. Ничего плохого не сделала». Денис насладился триумфом моего падения в его понимании и отошел, наконец, в сторону. Прошла мимо и зашла в свой номер. Закрыла дверь, задернула занавеску, выключила свет. «Только боль не выключить. Она на повторе. Не нужна. Не нужна. Не нужна. Моя зацикленность». Эта ночь прошла тяжело. Я плакала и плакала. Никак не могла себя остановить. Умом понимала, что так все и должно быть, и что мне ничего не обещали, а все равно больно. Слова Дениса добили меня окончательно. А что, если Зайцев прав, и тренер просто воспользовался мною, раз я сама пришла, и при этом снял с себя все обязательства, сразу определив наши границы? Нет, не так, не наши границы, а границы для меня. Я была уверена, что поступаю верно, и что мне не станет хуже. Я ошиблась. Стала. Проведенная ночь всего за несколько часов словно запечатлела меня с Камилем. Меня с Камилем. Но не его со мной. Он еще не уехал, а я уже болела, зная, что он сейчас здесь. Нас разделяют лишь две стены, комнаты и ванной, но я не могу подойти, не могу коснуться или прижаться к нему. Мы стали ближе, но в то же время между нами словно выросла еще более крепкая стена. Это мучило меня очень. Как и любая нормальная девушка, я хотела услышать какие-то ласковые слова в свой адрес после первой в своей жизни ночи любви. Но он просто одел меня и отправил к себе. Словно я действительно больше не интересна. Словно я, как сказал Денис, ему не нужна. Я не понимаю. Как я с этим справлюсь? Как переживу? Одно только приносило сомнительное, но все же облегчение. После сегодняшней ночи я вернусь в квартиру Замареновой, а не к маме. Иначе она бы все поняла, и расспросов, которые поездом бы ездили туда-сюда, по моему сердцу, было бы не избежать. Мама бы, конечно, все поняла. Она уже не раз доказала, что настоящий друг. Но я не готова об этом говорить. Ни с кем, только не сейчас. Сначала мне самой нужно это все принять. Я стала женщиной. Я больше не невинная. Я отдала свою невинность мужчине, которого люблю. И пусть он в это не верит и считает мои чувства детским садом, но я знаю, что эта любовь самая настоящая, живая, чистая, первая, безответная и болезненная. Так вот она какая, эта любовь. Получается, верно про нее поют в песнях, называя нелестными словами. Действительно, чувствуешь себя так, словно заболела какой-то жуткой болячкой, от которой нет вакцины, нет спасения от жара и томления в теле, нет возможности избавиться от невыносимой тоски. Утром умылась и попыталась привести себя в относительный порядок, хотя бы внешне. Это вовсе не просто, учитывая, что бессонная ночь легла под глазами синяками панды. «Ладно, Соня, утри сопли», — сказала я своему отражению. «Да, больно. Вчера ты потеряла все. Но у тебя есть еще ты сама и шанс стать известной фигуристкой. Вот и держись за него». Шмыгнула носом в последний раз и стала собирать сумку в обратный путь, беспощадно давя новый поток слез. Когда последние вещи были уложены, а время выезжать подходило, осторожно постучала к Денису в комнату, чтобы узнать, готов ли он. Камиль не любит ждать, ведь он у нас швейцарские часы. Был у нас. Больше он не наш тренер, все закончилось. В горле снова встал противный ком, но я заставила себя его подавить. Потом насторожилась. Я постучала уже 3 раза в дверь Зайцева, но он не отвечал. И внутри стояла полная тишина, не горел свет, хотя на улице еще темно. Не лазит же он в полной темноте по номеру. Может, этот засранец спит и даже не вставал еще? Ну, я сейчас ему устрою. Решительно надавила на ручку двери, и она поддалась. Вошла внутрь и зажгла свет. Кровать застелена, никаких вещей вокруг, ни сумки, ни одежды Дениса, ни личных предметов. Меня стали терзать смутные сомнения. Выключила свет, закрыла обратно дверь и спустилась вниз к стойке регистрации. «Доброе утро!» — вежливо улыбнулся мне мужчина за стойкой. «Здравствуйте!» — ответила я. «С нами был Денис Зайцев. Он что, уехал?» «Да», — кивнул служащий. «Вчера ночью сдал ключи и уехал. Сказал, что вы в курсе». «Черт!» — высказалась я и понеслась обратно наверх. Постучала в номер Камиля. Спустя пару мгновений послышались шаги, и дверь отворилась. Тренер, уже одетый в дорогу, вопросительно смотрел на меня серыми глазами. «Собрались?» — спросил он. «Зайцев уехал. Еще ночью».